Пока шел разговор, Софт любознательно оглядывался по сторонам. Впереди метрах в 300 высились стены, наводящие на мысль о средневековых замках. К солидных размеров воротам вела единственная дорога, ограниченная колючей проволокой, за которой шло чистое поле. Но Софт догадывался, что прогулка по этому полю чревата для здоровья. Наверняка там хватает сюрпризов, предназначенных для монстров. Человеку такой сюрприз гарантировал новое и теперь уже окончательное переселение в мир иной. «Давай в машину», — бросил Сургуч Софту. «Чего вид такой кислый? Или вашему величеству не по вкусу его новая резиденция?» «Нет, просто у меня от твоей лекции. Голова разболелась. Тело ломит, есть немножко, но это мелочи на фоне головной боли. Ну что ж, как говорится, не прими за пьянство, а прими за лекарство». Сургуч достал армейскую фляжку. «Хлебни пару глотков. Только помни, что я тебе говорил. Не вздумай нюхать и рот полоскать. Сразу глотай». Софт не нюхал и не полоскал, хотя, проглотив мерзкую жидкость, с огромным трудом удержался от желания сунуть в рот два пальца. Ведь одно дело рассказы, а совсем другое – суровая реальность, испытанная на собственном желудке. И почти тут же случилось первое чудо-улья. Со знаком плюс, как ветром сдуло головную боль, исчезла ломота во всем теле. С легкостью необыкновенный Софт взлетел в кузов. «Я что говорил?» – усмехнулся Сургуч. «Но ты не расслабляйся, готовься к встрече с ментатом». «Кем-кем?» – не понял Софт. «Нашим ходячим детектором лжи. Это у него дар такой, мысли читать?» – предположил новичок. «Ты смышленый, чертяка». «Правильно, дар. Вот только мысли он читать не умеет, зато слету определяет, когда человек говорит правду, а когда врет». Ворота стаба распахнулись, грузовик завернул на площадку, где уже стояло несколько автомобилей. К МАЗу подошел еще один вооруженный мужчина. Очевидно, в стабе имелась связь, и его предупредили о новичке, поскольку мужчина требовательно сказал: «Который тут свежак, на выход с вещами. Ты, Рубанок, полегче, а то напугаешь человека до заикания. И потерпи чуток, мы еще с новичком стрелку не забили. Ну что с тобой поделаешь, Сургуч, ты и мертвого уговоришь. Жду». «Значит так, Сургуч», неопределенно махнул рукой. «Тебя определят в местную ночлежку, где ты, как свежак, имеешь право месяц жить бесплатно. Гадючник еще тот, но не спеши нос воротить. Хотя ты сегодня нормально поднялся, неизвестно, как дальше жизнь повернется. Очень может быть, что с твоим даром ты ничего не заработаешь. Аспараны даже в самом дешевом стабе заканчиваются гораздо раньше, чем хотелось бы. Кстати, у меня не хватило времени познакомить тебя с местной финансово-денежной политикой. Ее основа – аспараны и горошины, на них можно купить все, лишь бы хватило. Расплачиваться можно и патронами, только их у тебя нет от слова совсем. О ценах говорить бессмысленно, тут, как говорится, практика – лучший учитель. Если захочешь, походишь с нами, разберешься, что к чему. Мы пока кантуемся в местной гостинице, спросишь меня – тебе любой покажет. Ладно, двигай, а то Рубанок совсем замерзнет. Вот Сургуч жук, хотя бы намекнул, с кем придется иметь дело. Возмутился Софт, зайдя в маленькую комнату, где с трудом поместились стол, два стула, шкаф и роскошный кожаный диван. Ментатом оказалась дебелая тетка обширного телосложения. «Аделаида», — сказала она, — «тебя уже успели окрестить Софтом?» «Успели, у них это шустро получается. Как тебя звали, внешники?» Вкратчиво поинтересовалась женщина. «Если вы подразумеваете жителей земли», — начал было Софт, но Аделаида остановила его взмахом руки. «Все, проехали. Лучше поговорим о мурах». «Мурах? Есть в этом слове что-то кошачье, мурлычущее. Да ты у нас творческая натура, с богатым воображением. В прошлой жизни я писал компьютерные программы, а это своего рода творчество, только на основе глубоких знаний. Значит, свежак», — женщина сменила тему разговора, а лицо ее, до этого выдававшее напряженность, расслабилось. «Свежак», — подтвердил Софт. Аделаида задала ему еще несколько малозначащих вопросов, и тут молодой человек решил созревать, в какой-то момент выдав ложную информацию. «Думаешь, ты первый такой?» — усмехнулась женщина. «Так если хочешь знать, большинство новичков проверяют меня на вшивость, не верят, что я действительно отличаю правду от вымысла. Старожилы улья такой фигней не страдают, жизнь конкретно отучает маяться дурью. Ладно, иди уже, бы пошел, да только забыл расспросить Сургуча, как найти знахаря. Ну, это проще, чем завалить свежего, зараженного. Хотя стаб наш в масштабах Улья тянет максимум на райцентр, расположены мы на западе, и люди, выезжающие за Хабаром, постоянно сталкиваются с монстрами. Хватает убитых, еще больше тяжело раненых, которым требуется лечение. Поэтому знахарь у нас, фигура заметная, живет вместе с руководством стаба в элитном поселке рядом с центральной площадью. Центральную площадь хоть знаешь? Софт помотал головой. Это еще легче, чем найти знахаря. Выходишь из этого здания, поворачиваешь налево и идешь ровненько по улице. Метров через 600 будет центральная площадь. Сразу за ней увидишь несколько одноэтажных домов. Все кирпичные и только один сложен из бревен. Он и принадлежит знахарю. А зовут его на всякий случай Цельсием. Это чтобы ты не заржал, когда он представится. Сегодня пока с кластеров вернулись только вы, и у вас все приехали с целыми шкурами, так что знахарь должен быть дома. Но если Цельсий в больнице, туда не суйся. Если он и согласится тебя осмотреть, то сделает это урывками между вознёй с больными, и не факт, что качественно. Лучше дождись, когда он вернется домой. Поблагодарив женщину, Софт отправился на поиски знахаря. Хотя поиски — это громко сказала. Аделаида настолько точно все описала, что уже через 10 минут молодой человек входил в маленький дворик с грядками, засаженными какими-то травками. В углу дворика росло большое дерево, своими размерами явно выбиваясь из общей картины. Под деревом в кресле-качалке сидел человек лет 30. Вообще, проходя по стабу, Софт успел заметить, что подавляющее большинство его жителей молоды, а пожилые люди здесь отсутствуют. Как класс. Здравствуйте, вы знахарь? Подошел Софт к качалке. Да, я. А ты наверняка свежак, знахарь. Встал с качалки. Вот что значит мастер своего дела, польстил Софт. С первого взгляда определили во мне новенького. Откровенно говоря, мастерство тут не при чем. Просто в Улье не принято обращаться на вы. Здесь все надо делать очень быстро. Пока скажешь, уважаемый, не будет ли нахальством с моей стороны попросить вас разрядить свой пулемет в этого топтуна, тварь разорвет тебя на части. Хотя, скажу без ложной скромности, в своем деле я далеко не последний, знахарь протянул руку, Цельсий, Софт, вот и познакомились. Судя по отсутствию ран и других повреждений, тебя кто-то надоумил обратиться ко мне насчет дара. Так и есть, не стал отрицать Софт. Я, еще мне надо под твоим присмотром съесть красную жемчужину. Ушам своим не верю, изумился знахарь. Ты давно в Улье? Сегодня вляпался. Что-то я сомневаюсь, что руководство стаба решило в качестве бонуса выдавать новичкам жемчуг. Эти жмоты даже накормить вас по-человечески не могут, хотя на свежих кластерах жратвы хоть жопой ешь. Не буду допытывать, откуда ты взял жемчужину, это очень интимное дело, но тем интереснее с тобой поработать. Подозреваю, что у тебя сразу включился очень ценный дар. Не будем терять времени, идем в дом. Цельсий колдовал над Софтом минут 10. Впрочем, ехидно хмыкнул он уже на третьей минуте. Закончив осмотр, знахарь снова усмехнулся. Поздравляю, ты, халявщик. С какого бодуна? Возмутился Софт. Я по жизни всего добивался сам. Расслабься, это так прозвали твой дар. Ты способен отыскать бесхозный хабар. Весьма полезное умение, так больше того, в довесок ты получил дар бегуна. Это че за фигня? Это вовсе не фигня, а спасательный круг, брошенный человеку в мире шляющихся толпами людоедов. При должном развитии этот дар поможет тебе обставить в беге даже матерого элитника, конечно, если он произошел не от волка или гепарда. А как его развивать? Первой стадией мы займемся прямо сейчас. Глотай жемчужину. Хорошо, я как раз прихватил с собой бутылку водки. С вами, новичками, обхохочешься. Это же, тебе не спаран или горох. Жемчужину просто глотают, а если очень хочется ее запить, хлебни водички. Женя знал. Хорошо, сейчас проглочу. Цельсий стал позади Софта и минут 8 держал руки над его головой. Ну, все, знахарь брал руки. Обошлось без моего вмешательства, тебе не грозило превратиться в кваза. Этого и следовало ожидать, красная жемчужина не черная, у нее побочные эффекты куда реже. Кваз — это кто? Переродившийся иммунный. Он сохраняет разум и привычки обычного человека, но внешне становится похожим на монстров. Ведь мне это не грозило, все было под твоим контролем. Распространенное заблуждение среди иммунных. Даже легендарные знахари могут лишь свести риск до минимума. Я же спасаю хорошо, если в одном случае из пяти. Причем здесь есть интересная закономерность. Чем полезнее дар, тем сложнее предотвратить превращение. Для ксеров это вообще нереально. Ксеры. Впервые слышу. А что вообще ты можешь рассказать о дарах? То, что Ули, скупердяй и черный, юморист. Ты, счастливчик, у тебя сразу два полезных дара. Первый сулит обеспеченную жизнь, второй спасает от тварей. А я знал человека с тремя дарами, и толку от них было, как от козла молока. Но я догадываюсь, что мои дары, не, самые крутые. Ясен пень, по сравнению с ксером ты, выглядишь бледновато. Клокстоперы, суперснайперы, невидимки тоже покруче будут. Добавь в ту же компанию развитых сенсов, но такие люди в Улье редкость. Он ведь сволочь еще та. Типичный пример. Одно время умение вскипятить жидкость было одним из самых распространенных даров. До тех пор, пока кому-то в голову не пришла гениальная в своей простоте мысль. Кровь зараженных тоже жидкость. Ну сколько крови в том же элитнике? Литров 100 от силы. А встречались люди, способные вскипятить тонну воды. Считай, десяток развитых тварей за один заход. Такое самому продвинутому клокстоперу не снилось. И что ты думаешь? Дар кипячения стал встречаться куда реже, причем в большинстве случаев развивался лишь самую малость. Ты уже дважды упомянул о ксерах. Это кто? Копировальщики могут сделать любую вещь, помещающуюся в ладони, если есть исходные материалы и рядом находится образец. В основном специализируются на патронах, как имеющих в улье наибольшую ценность. Разумеется, за исключением содержимого споровых мешков, но эти вещи ксерам не по зубам, то есть не по руке. И все на этом. Как говорится, извините за внимание. И сам понимаю, что злоупотребляю твоей помощью. Спасибо большое. Кстати, новичок, если добавишь к стандартной оплате один спаран, я пущу по стабу слух о твоем даре халявщика, скромно умолчав об умении бегуна. Гарантирую, что при таком раскладе ты устанешь отбиваться от работодателей. Глупо жалеть спаран на хорошее дело. Цельсий оказался человеком слова. Уже на следующий день после обеда к Софту наведался незнакомец, представившийся ястребом. И на самом деле его лицо имело неуловимое сходство с хищной птицей, а сам он производил впечатление человека, с которым лучше не конфликтовать. По стабу прошел слушок, что у нас появился халявщик. После обмена приветствиями ястреб сразу перешел к делу. Цельси считает, что у меня есть такой дар, скромно ответил Софт. Он в этих вопросах редко ошибается, к тому же ты съел красную жемчужину, и если подкрепить твой дар горохом, уже через пару недель с тобой можно будет заниматься серьезными делами. Интуитивно почувствовав, как надо себя вести, молодой человек скорчил печальную физиономию и развел руки в стороны. Типа, сам знаю, что надо, только где ж его взять, тот горох. Не проблема, накормим, уверенно заявил ястреб. Понимаешь, у нас подобралась толковая команда. Жгут, приличный сенс, не самый крутой, но развитого зараженного чует до того, как тот приблизится на опасное расстояние. Отбой в прошлой жизни был снайпером, а в награду от Улья ему досталась сверхсила, так что он противотанковое ружье ворочает, как пушинку, и со 100 метров попадает из нее в спаран. У меня тоже дар подходящий, вожу машину так, что любой пилот формулы глотал бы пыль, вздумай он со мной погоняться. Не понимаю, зачем я вам нужен, удивился Софт. Надоело сшибать мелочь по кластерам. Из арбалета самый лучший снайпер может работать максимум по рвачам, да это уже огромный риск. Не понял, у вас же есть противотанковое ружье. Ружье есть, и даже пулемет, но ты еще совсем зеленый, не ощутил на своей шкуре всех прелестей Запада. Здесь твари, как грязи, процент развитых куда выше, чем на Востоке, где внешники постоянно зачищают руберов и элитников. И для монстров нет музыки слаще звуков выстрелов. Послушать ее они сбегаются со всех окрестностей, а против целой оравы пулемет не котируется. Отбиться можно, но смысл, хабара не возьмешь, только пустишь на ветер дорогие патроны. Машина тоже шумит, заметил Софт. Твоя правда, но почему-то работающий. Двигатель манит твари меньше, чем стрельба, а благодаря сенсу мы знаем, откуда грозит опасность, и успеваем ее оценить. Если видим мелочь пузатую вроде лотерейщика, валим и забираем хабар. Если серьезную тварь, тоже валил, но не ее, а в безопасное место. Понял. В улье многое случается. То монстры громят транспорт с ценными вещами, то иммунные, отбиваясь, мочат кого-то из монстров, но до спорового мешка добраться не могут. И я должен находить такие вот бесхозные вещи. Зришь в корень, парень. А поскольку это многое случается очень часто, у нас есть шанс круто подняться. Скажу больше, до твоего появления одна бригада этого стаба занималась поисками разбросанного по улью ценного имущества. Но они работали без халявщика, наугад, и быстро завязали с этим дурным делом. Выгоднее оказалось потрошить свежеперегрузившиеся кластеры. Хабар не такой ценный, но его много и точно знаешь, где и когда он появится. Но они ходили вслепую и куда чаще встречали монстров, от которых улепетывали во все лопатки, чем ценные вещи. С тобой нам будет гораздо проще. Короче, мое предложение такое. 2 недели мы тебя кормим горохом, а потом ты вливаешься в наш дружный коллектив, и мы начинаем заниматься делом. Как тебе такие условия? Очень заманчиво, но есть нюанс. Меня спасли одна команда, они же дали мне жемчужину, я перед ними в долгу. Сейчас расплатиться могу только одним способом. Работать на них, если им нужен мой дар. Не нужен, уверенно заявил Ястреб. Я знаю, о ком ты говоришь. Ни у кого из людей Сургуча нет дара для работы в поле. Их удел потрошить свежие кластеры. Но мне нравится ход твоей мысли. Чувство благодарности – редкое качество для улья. Здесь принято в первую очередь заботиться о себе. И во вторую, между прочим, тоже. Ты отлично подходишь для работы в команде. Договоримся так. Ты отправляешься к Сургучу, а когда он, пустив горькую слезу от невозможности использовать такой ценный кадр, откажет тебе, идешь к нам. Мы кантуемся в той же гостинице, Сургуч покажет. Только не забудь упомянуть про горошины. Хотя Сургуч достойный рейдер, он может не устоять перед искушением на халяву прибрать к рукам человека с твоим умением. Все вышло так, как предсказал Ястреб. Хуже того, поняв, что софт для него отрезанный ломоть, Сургуч быстро свернул разговор и отвел крестника к Ястребу. У софта появилось целых 2 недели свободного времени. Дня ему хватило, чтобы изучить стаб. В одном месте он зацепился языками с продавцом одежды и несказанно удивился занимательному факту. Оказывается, большинство обитателей стаба очень редко покидали его стены, в основном для профилактики некой трясучки. Чему тут удивляться? Толковые дары. Хорошо, если у 1 из 10, в основной массе мы в прошлой жизни были людьми гражданскими, смутно представлявшими, с какой стороны браться за автомат. Отправлять нас за периметр, только монстров кормить. Про автомат он вовремя сказал. Ястреб снабжал софты лишь горохом, добычей оружия следовало озадачиться самому. Сделать это было легко, поскольку среди торговых точек стаба оружейные лавки по количеству занимали первое место с большим отрывом, а софт не собирался заморачиваться с выбором. В университете у него была военная кафедра, и на сборах ему довелось пострелять из Макарки Як. Причем и закон выпустил по мишени всего 1 рожок, зато разбирать, собирать и чистить автомат ему приходилось регулярно. Создавалось впечатление, что именно этим умением российского нестроевого офицера наши генералы собирались запугать до дяри вероятного противника. В оружейной лавке наблюдалось похвальное изобилие, там имелось все от ножей и клювов, так называлось оружие, похожее на кирку, только с заостренным наконечником, которым было удобно проламывать в ближнем бою черепа низших зараженных, до снайперских винтовок большого калибра и пулеметов с огнеметами. Цены на автоматы приятно удивили. Они были самыми дешевыми из серьезного ручного оружия, потому что самые распространенные, охотно пояснил продавец, различных модификаций АК везде навалом, и в отделениях полиции, и в воинских частях. Поэтому тащат их все, кому не лень, и патроны к нему стоят с паран кучка. Хорошо берут, поинтересовался софт. Ну как тебе сказать, продавец смерил взглядом возможного покупателя. Калаш он и в улье калаш, пользуется наибольшим спросом. Только серьезные трейсеры, которые в улье больше года, уже переросли эту игрушку. Они предпочитают оружие с приличной убойной силой. Что не так с убойной силой АК? Я где-то читал, что он рельс пробивает. Рельс, может, и пробивает, а костяной панцирь развитых тварей нет. Если только в глаз попасть, но в глаз любой огнестрел монстров валит, да и хороший арбалет тоже. Остаются мелочи, попадать в глаз движущейся мишени, иронично сказал софт. Вот и я о том же. Тем более, что некоторые, особо сообразительные твари взяли моду при атаке прикрывать глаза лапами. Надо же, прямо мыслители, спинозы, блин, не говори. Причем у свежих зараженных, соображалка нулевая, Но с ростом их мощи мозги тоже работают все лучше и лучше. Элитники по уму вполне сравнимы с первоклашками, даже похитрее будут. С ними не забалуешь. Но что-то мы отвлеклись. Тебе помощь с выбором? Да нет, я уже сам определился. Возьму калаш с подствольником. К оружию софт набрал кучу патронов, в рожках и россыпью. Последние вообще обошлись ему в смешную цену. Неприятным открытием стало то, что занятия на стрельбище были платными, 2 спарана в день. Но, как ни крути, жизнь дороже, а ее сохранение во многом зависело от меткости стрельбы. Хуже было другое, софту негде было проверить свой дар бегуна, в стабе почему-то не озаботились построением стадиона с дорожками для легкоатлетических состязаний. Выбираться за периметр софт поостерегся. Пока разовьешь свой навык, тебя успеют 10 раз сожрать. Зато второй дар проявил себя буквально через неделю. Софт шел по стабу, и тут у него внезапно прорезался внутренний голос, настойчиво порекомендовавший свернуть налево. Софт после короткого раздумья подчинился. Он успел сделать всего несколько шагов, когда тот же внутренний голос предложил ему хорошенько осмотреться по сторонам. Софт осмотрелся и заметил лежавшую в траве горошину. Рядом находилась одна из забегаловок стаба. Наверняка кто-то из гуляк, переусердствовав с выпивкой, обронил ценную вещь. Итак, дар заработал. Это пришлось очень кстати, поскольку до первого выезда оставались считанные дни, и пролетели они быстро. Ястреб назначил сбор на известной софту площадке. Там он и познакомился с еще 2 своими компаньонами, или, вернее сказать, соратниками, поскольку выезды за границу стаба были вполне сравнимы с боевыми действиями. Сенс Жгут оказался жгучим брюнетом с внешностью потомственного аристократа. А вот снайпер отбой софта здорово разочаровал. Он-то думал, что человек, обладающий сверхсилой, должен выглядеть, как сказочный Илья Муромец или, в крайнем случае, Добрыня Никитич. А отбой по комплекции смотрелся даже хлипче софта. «Ну-с, голубчики», — обратился ястребка, — «софту и Жгуту, отныне и во веки веков придется вам привыкать к тесноте. Как это? Вроде, машина достаточно просторная», — указал софт на основательно переделанный и укрепленный джип. «Металл экранирует наши умения, поэтому нам вдвоем придется торчать в люке», — снизошел до объяснения Жгут. «Кошмар, все время на сквозняке. Так в 2 счета ревматизм заработаешь», — притворно ужаснулся софт. «Требую доплаты за вредность. Встретишь элитника, с ним и перетрешь эту тему», — осадил его отбой. «С трепом закончили?» — поинтересовался ястреб. «Тогда по местам. Надо признать, что люк действительно оказался тесноват для двоих. Не то, чтобы стояли, как в трамвае в час пик, но развернуться было затруднительно. Все, срочно перехожу на бедуинскую диету», — бормотнул софт. «Почему именно на бедуинскую?» — поинтересовался Жгут. «Да так просто. Название нравится». Жгут замолчал. Софт последовал его примеру. Он без подсказок догадался, что в поле надо целиком сосредоточиться на своих обязанностях и ни на что не отвлекаться. Иначе в лучшем случае команда вернется обратно несолоно хлебавши. Первым продемонстрировал свое умение сенс. Нырнув в салон, он предупредил: «Внимание, угроза впереди слева». Ястреб отреагировал тут же, лихо развернув джип на узкой дороге, и приготовился на всех парах устремиться в стаб. «Бегство отменяется, начинаем охоту». «Вижу лотерейщика», — уточнил Жгут, снова высунувшись в люк. Софт его тоже заметил. Тех тварей, с которыми он столкнулся в первый день, ему не довелось толком рассмотреть. Времени было в обрез, да и захлестнувший софта панический ужас не способствовал вдумчивому изучению монстров. Теперь он наверстывал упущенное. Лотерейщик был ростом с софта, но значительно превосходил его шириной плеч. Его могучее тело представляло собой переплетение жгутов могучих мышц. Он походил на элитного бодибилдера, который после тщательной сушки готовился выйти на помост главных в своей жизни соревнований. А еще в глаза бросались огромные челюсти твари, тоже снабженные превосходно развитыми мышцами. Наверняка силе укуса лотерейщика позавидовала бы даже гиена, обладающая самыми мощными челюстями среди млекопитающих. Зубы твари могли, шутя, дробить кости и отхватывать здоровенные куски мяса. Тихо и незаметно из машины вышел отбой. Все произошло как-то буднично, можно сказать, по-домашнему. Тренькнула тетива арбалета, стрела угодила точно в сердце лотерейщика, легко пробив тонкую кость. Монстр беззвучно рухнул на землю. Отбой ловко вскрыл споровый мешок. «Гороха нет, только спараны», — сообщил он, вернувшись. «На то он и лотерейщик. Тем более, этот был не из самых развитых, резюмировал ястреб и снова лихо развернул джип. Через пару километров настала очередь софта. «Там что-то есть», — сказал он, указывая в сторону от дороги. «Иди», — коротко приказал ястреб. «Отбой, на подстраховку». Снайпер выбрался из машины, легко держа в руках свою здоровенную винтовку. Софт уже знал, как она называется, Бенелли. Из такой на земле снайпер ликвидировал вражеского командира почти с 2 километров. В улье, разумеется, так далеко стрелять никто не собирался. Ценилась винтовка прежде всего за свою мощь. При точном попадании она гарантировала вечный покой даже элитнику. Прошли 100 метров и уткнулись в глубокую канаву. В сторону уходил пологий спуск во враг, который заканчивался почти отвесной стеной. Практически упершись в нее, стоял грузовик-фургон. Вид у него был, краше на автомобильную свалку отправляют. Кабина выглядела так, словно в ней разорвалась противотанковая граната. Крыша была сорвана, одна из дверок выдрана и валялась в нескольких метрах от кабины. Фургон, несмотря на усиливавшие его броневые листы, тоже годился исключительно на утильсырье. Какая-то чудовищная сила сначала вмяла одну из его стенок внутрь, а затем проделала в ней дыру, в которую мог пролезть средних размеров носорог, и везде засохшая кровь, обглоданные кости. Тварь их ждала в зарослях с той стороны. Водила успел ее заметить и в последний момент ушел с дороги, надеялся полем улизнуть. А там облом, канава. Он рванул во враг, и снова печалька. Чтобы форсировать стену, надо было фургону приделать крылья. Их было 3, отбой указал на 3 черепа, монстр здесь несколько дней отжирался, недавно свалил, но на то он и улей. Кому-то печаль, а кому-то радость. Ты, софт, поковыряйся в шмотках, обычно народ с параны и горох с собой таскает, не рискует оставлять такие ценные вещи без присмотра, а тварям они без надобности, у них свои есть, а я грузом поинтересуюсь. Живем, раздалось через несколько минут, довольное восклицание отбоя. Мужики возвращались с приличной добычей. Здесь патронов столько, что хватит батальону для затяжного боя. Снайпер выбрался из оврага и махнул рукой. Через минуту к нему подкатил джип. Сенс остался на стреме, а отбой и ястреб быстро перегрузили добычу. «Что у тебя?» — поинтересовался снайпер, подойдя к софту, ковырявшемуся в окровавленных лохмотьях, когда-то бывших одеждой. «Немного горошины, 30 спаранов. Но я отыскал всего 2 нычки. Долго возишься?» — качнул головой отбой. «Прежде всего ищи карманы». «Легко сказать, как их найти, если шмотки больше похожи на серпантин?» Включив мозги, отбой просканировал взглядом нетронутое барахло, сунул руку и выудил кожаный мешочек с завязками. «Эх, молодежь, молодежь, всему вас учить надо. А во, да тут жемчужина, правда, черная, 16 горошин, спараны. Да, софт, ты прямо, как в той басне, слона-то и не приметил». «Не обращай внимания, отбой», бурчит тот. «Зависти», — подбодрил новичка ястреб. «Он со своим арбалетом за выезд хорошо, если на пару-тройку горошин и 10 спаранов настреляет, а тут взяли на порядок больше, да еще патроны. Все, мужики, домой. Хабар взяли приличный, не стоит искушать судьбу». На столе 3 горками лежали горошины со спаранами и отдельно черная жемчужина. Ястреб держал в руке 3 палочки, 2 длинных и короткую. «Жгут есть жемчуг категорически. Отказывается, боится перерождения, иначе давно бы развил свой талант до космических высот. Мы с отбоем черные жемчужины уже глотали и с удовольствием схомячим еще одну. А как ты, софт? Возможно, 1 длинная палочка в моей руке лишняя? Нет, я тоже поучаствую в этой лотерее. Хозяин, барин, кто первый начнет? Давай, ты, отбой, как сторожил». Снайпер без лишних слов протянул руку. «Длинная». Отбой коротко, но очень выразительно охарактеризовал свою везучесть. «Ты», ястреб настороженно посмотрел в глаза софту. «Новичкам обычно везет», — констатировал отбой за долю секунды до того, как в руке софта оказалась короткая палочка. «Ты хорошо подумал, оно тебе надо, это. У нас есть кое-что за душой, а ты голый, босый, нос курносый. Жемчужина же даже черная, это целое состояние», — попробовал надавить ястреб, собрав палочки. «Что не так с патронами?» «Оказались муляжами», — невинно поинтересовался софт. «Соображает парень, не удалось взять его». На слабо, беззлобно рассмеялся ястреб. В дальнейшем софт участвовал, как сторонний наблюдатель. Поскольку горошины и спараны не удалось разделить точно на 3 части, снова бросили жребий. В итоге ястреб оказался самым обделенным. Софта еще раньше заинтересовало, почему в команде хабар делится поровну. Вроде бы по всем писаным и неписаным правилам командиру должен доставаться самый жирный кусок. Отбой коротко пояснил новичку. Ястреба самый простенький среди нас. Дар. Классного водилу отыскать проще, чем сенса, не говоря уже про халявщика. И, между прочим, ястреб сам предложил делиться поровну. Он в местных раскладах фишку сечет. Содержимое мешков зараженных разделили. Вскоре после приезда в стаб, после чего сразу же занялись патронами. В первую очередь отложили те, которые подходили к оружию команды. Увы, ничего похожего на патроны к слонобою отбоя замечено не было. Ничего, прикупим на вырученное, уверенно заявил ястреб и обратился к отбою с софтом, которых назначил ответственными за торговые операции. Берите только горохом, иначе сами будете рюкзаки со спаранами таскать. Насчет рюкзаков ястреб, понятное дело, преувеличил, но вскоре софт лично убедился, насколько дорого ценится в улье хороший боеприпас. Несмотря на сверхсилу отбоя и то, что команда оставила себе часть патронов, унести все за один раз не получилось, на вторую ходку осталось 4 набитых цинка. Насколько понял софт, у команды был свой человек среди торговцев, которому они раньше скидывали лишние боеприпасы, но далеко не в таком количестве. При виде десятка ящиков глаза у барыги округлились, и он задал вопрос, говорящий о сильнейшем душевном смятении. «Это что, детские подгузники? Противорадиационные, со свинцовой начинкой?» Эти слова отбоя повергли торговца в еще больший ступор. Впрочем, он тут же присмотрелся к ящикам и удивленно воскликнул. «Патроны, откуда у вас столько?» «Да вот ехали, смотрим, они на дороге, валяются. Давай, думаем, подберем, вдруг кому-то понадобится. По слухам, в здешних местах постреливают. В самом-то деле, что это я, какое мое дело, откуда вы их привезли?» Торговец отлично понимал, что рейдеры не станут говорить первому встречному, где им удалось разжиться таким количеством боеприпасов. Скорее всего, они удачно наткнулись на перезагружающийся кластер со складом патронов и рассчитывают еще неоднократно там поживиться. Зачем им делиться информацией, которая станет достоянием конкурентов? «Хорошо, давайте посмотрим, что тут у вас», – деловито произнес он. А посмотреть было на что. Конечно, в половине ящиков оказались стандартные патроны для АК, но была ведь и вторая половина с припасами для разного типа крупнокалиберных винтовок. Торговец притворно зацокал языком. «Вы меня хотите разорить? Можно подумать, ты их берешь, чтобы украсить новогоднюю елку, ведь продашь и с неслабым для себя наваром. Здесь хватает редких патронов, причем серьезных калибров, ими можно здорово огорчить почти любую тварь. Хорошо, отбой, только из уважения к тебе, согласен заплатить». Началась традиционная сцена торгов. Барыга назвал цену. Снайпер, конечно же, возмутился и озвучил свои требования. Торговец, ухватив горсть патронов и с наигранной дотошностью рассмотрев их со всех сторон, заявил: «Услышав твою цену, я было решил, что меня подвело зрение и ты принес мне снаряды. Но нет, я совершенно точно вижу обычные патроны». И без паузы чуть повысил свою цену. Ответным жестом отбой понизил свою. Торг продолжался минут 10. Наконец, снайпер кивнул головой. «Ладно, грабитель, я согласен, при условии, что ты заплатишь горохом. Не тащить же мне мешок с паранов», — ворчливо согласился барыга. Вырученное делили в том же номере. Первым делом ястреб протянул отбою жменьку горошин. «Это на патроны для винтовки. Надеюсь, ты понимаешь, что от этого зависит жизнь не только отбоя, но и всех нас», — повернулся он к софту. Тот молча кивнул. Теоретически снайпер мог подхалтурить на стороне, но сейчас он работал в команде, и оплачивать дорогой боеприпас должны были все. Оставшийся горох разделили поровну. «Жгут», — подмигнул софту. «Ну что, новичок, мы хорошо поработали, теперь можно оттянуться». «Ну что сказать», — оттянулся софт на всю катушку. Да, похмельем обитатели улья практически не маялись, но это не отменяло убойного действия горячительных напитков в момент их злоупотребления. Наутро софт попытался собрать в одну кучу обрывки воспоминаний. Кажется, это он, ухватив официантку, подпоющего в телевизоре Липса, пытался изобразить танец маленьких лотерейщиков. И вроде бы он утверждал, что в стакан можно залить целиком бутылку водки, только надо хорошенько ее утрамбовать. И точно он воздавал хвалу улью за то, что в нем невозможно сменить пол. Что не отрежешь, оно снова отрастет. А ведь Софт пил наравне с остальными ребятами, и те оставались почти трезвыми. Вот что значит длительная тренировка в улье. Никто из команды не сказал ему дурного слова, а отбой дружески хлопнул по плечу и снисходительно заметил. «Не бери в голову, парень, большинство из нас так начинало». Ястреб же безапелляционно заявил: «Сегодня еще можем погулять и хорош, послезавтра выезд». «Какой выезд? Ты что, у нас еще гороха?» «Немерено», — возмутился Жгут. «Не добычи ради, а для поддержания тонуса. А то пока все спустите, забудете, как выглядят зараженные». Ястреб добавил металла в голосе. «Ну вот, а так хорошо начиналось», — обреченно вздохнул Жгут. «В этот раз удалились от 100 километров. На 100. Софт начал подумывать, что излишние возлияния губительно действуют на его дар. В самом деле, Жгут уже засек десяток зараженных, двоих из них отбой приласкал арбалетным болтом до смерти, а он лишь бесцельно таращится по сторонам. И тут накатило. Причем как-то странно, к ощущению, что в далеких кустиках дожидаются бесхозные ценности, примешивался страх. Впрочем, нет, скорее боязнь, здоровые опасения человека в таком месте, как улей. Софт описал свои ощущения, и ястреб высунулся из люка с биноклем. Кто его знает, монстров Жгут засекает, но ведь иммунные бывают разные. Один к тебе со всей душой, а другой со всеми стволами. К счастью, кустики одиноко росли в чистом поле, и после тщательного осмотра ястреб отправил к ним отбоя, а Софта тормознул, невольно дав понять, что снайперов в улье хватает, а вот другого халявщика запаришься искать. Реальная угроза отсутствовала, но отбой повел себя как-то странно. Он вернулся к машине и взволнованно сказал: «Пошли, только быстро и тихо, и мыльницу захватите». Подойдя к кустам, Софт увидел тушу огромного зараженного. Был он 1.4 метра ростом и весил где-то под тонну. Его тело часто искололи каким-то холодным оружием, но при этом Софт точно знал, что мечом или копьем пробить панцирь элиты невозможно. «Кто его так?» – спросил он, но отбой в ответ лишь прижал палец к губам. Жгут несколько раз щелкнул мыльницей. Снайпер повернул голову монстра и вскрыл споровый мешок, после чего оба рейдера торопливо направились к машине. Софту ничего не оставалось, как последовать за ними. Когда они устроились в люке, Жгут, предваряя вопросы Софта, твердо сказал: «Все узнаешь в стабе, и только там». Но и на месте Сенс лишь приподнял завесу таинственности. Изредка встречается в улье тварь, которая гораздо опаснее зараженных, включая самую крутую элиту. Описывают ее всяко, причем большинство этих описывальщиков говорят с чужих слов, поскольку мало кто из видевших этого монстра остался в живых. Упоминать его название опасаются даже в стабах, это одна из худших примет. И тебе советую помалкивать даже насчет убитого ею элитника. Софт отнесся к короткому рассказу без трепета. Он уже привык к тому, что за стабом толпы чудовищ готовы схарчить его без соли и горчицы. Подумаешь, одной тварью больше. За прошедшую неделю мамба сильно изменилась. В ней мало что осталось от человека, и еще меньше от женщины. Челюсти еще увеличились, заняв большую часть головы. В течение всего одной ночи успели выпасть старые зубы и отрасти новые, размером побольше, острые, как бритвы и одинаковые, словно у акулы, свидетельствуя о том, что теперь ей пищу жевать не надо, только быстро рвать и глотать, пока не нарисовался кто-то более сильный. Тело обзавелось рельефной мускулатурой, говорящей о недюжинной силе, поверх кожи обозначился пока еще тонкий слой костяной брони, на руках стали отрастать когти, которыми мамба запросто могла выпустить кишки бегемоту.